Глава 26. Слуги и господа. «Своим поведением, сударь, — заявил герцог, — вы поставили нас в неловкое положение. Чрезвычайно неловкое». Он был так раздосадован, что даже не пытался скрыть свои чувства. «Можете мне объяснить, куда вы так внезапно удалились без объяснения причин и где пропадали всю ночь?» — продолжал он. «Ваша мать уже начала беспокоиться». И вообще это совершенно неслыханно. Разговор этот происходил на следующее утро после того, как граф де Ламбер, наподобие гоголевского персонажа, выпрыгнул в окошко и отправился сначала к Понталье, а потом к баронессе Курф. С ней он несколько часов обсуждал их будущие действия, а когда они, наконец, обо всем договорились, на дворе уже стояла ночь, и Амалия сказала, что он может переночевать у нее, если пожелает. «Я скажу, Мадлен», — добавила она, — «она постелит для вас в синей спальне». И так как Кристиан вовсе не горел желанием вернуться домой, а, с другой стороны, был не прочь задержаться возле баронессы подольше, он с радостью согласился. Он превосходно провел ночь в мягкой постели. Для особо любопытных читателей сообщаем, что спал граф все-таки один, а на утро вернулся под родительский кров, предчувствуя ледяной прием и град упреков за свое вчерашнее бегство. «Я был в гостях», — ответил Кристиан отцу, — «у своей знакомой». Герцог поглядел на его лицо, понял, что по части упрямства ему сына не обойти, и нахмурился. «Я надеялся, что нам удастся избежать этого разговора», — сказал герцог после небольшой паузы, во время которой он поправил фигурку в шкафу, которая осмелилась не так стоять и нарушала законы симметрии. «Но госпожа баронесса Корф не может похвастаться безупречным поведением. Более того, если называть вещи своими именами, она авантюристка. Да, обыкновенная авантюристка. И я был бы весьма признателен, если бы вы...» «Причем тут баронесса Корф?» Нетерпеливо перебил его Кристиан. «Моя знакомая, о которой я говорил... Это Мэй Уинтербери». Тут герцог растерялся, что, по правде говоря, случалось с ним чрезвычайно редко. Он почувствовал, что совершенно отстал от жизни, раз не в состоянии уследить за увлечениями своего сына. Чтобы скрыть свое смущение, он кашлянул. Кажется, я где-то слышал это имя. «Она англичанка или американка?» «Она внучка мадам Бланшар», — ответил Кристиан, — «и весьма достойная особа. Я обещал пригласить ее с другом к нам на вечер. Думаю, можно также пригласить Довинале, Гастона, кого-нибудь из ваших друзей, знакомых матери, в общем, кого хотите. А еще я хотел бы пригласить человека по имени Клеман Адер». «Вы хотите устроить вечер?» — изумился герцог. Сколько он помнил, Кристиан никогда не проявлял интереса к светским развлечениям. «Но так быстро это не делается. Приглашение надо рассылать за месяц, хотя бы за несколько недель. Что о нас будут думать люди?» «Это будет маленький вечер», — вкрадчиво промолвил Кристиан. «Только для своих. Никаких писателей, никаких актрис, никаких салонных звезд. И, честно говоря, я не могу представить себе человека, который пожелал бы вам отказать». «Ну, разве что совсем небольшой вечер», — пробормотал герцог, которого обуревали сомнения. Он покосился на сына, но тот ответил ему безмятежным взглядом сытого кота, слопавшего любимого попугайчика хозяйки и притворяющегося, что знать не знает, отчего к его физиономии прилипли пестрые перья. «А зачем тебе понадобился этот Адер? Сколько я помню, он обыкновенный вульгарный промышленник и к тому же из совершенно незначительной семьи». «Он создает моторы», — пояснил Кристиан. «А я хочу выиграть следующую гонку Париж-Руан, и мне надо кое-что с ним обсудить». Герцог заколебался. «Я надеюсь», — сказал он наконец, — «вы не помолвлены с этой мадемуазель Мэй». «Что вы!» — воскликнул Кристиан. «Между нами она предпочитает священнослужителей. Пригласите на вечер кардинала Парижского, и она будет совершенно счастлива». Забегая вперед, стоит отметить, что герцог не стал рисковать и приглашать кардинала, который относился к нему довольно прохладно. Зато появились другие гости, общим числом человек 30, что составляло недурное число для маленького вечера. Среди них оказалась и Иоланда Давиналь, которая уже знала об идее выдать ее замуж за крестьяна и горячо поддерживала намерения своих родителей. Граф ей всегда нравился, а что касается страсти к автомобилям, то она уже давно решила, что заставит его забыть все эти глупости. Впрочем, она не стала опережать события, а повела себя исключительно тонко. «Дорогой крестьян», — прощебетала она, — «сколько мы с вами не виделись?» 2 месяца, по правде говоря. Это правда, что вы будете участвовать в следующих гонках? Как это очаровательно. Представьте, мне всегда нравились автомобили. В них есть что-то такое мощное. Кристиан, который разговаривал с немолодым господином, спросил, знает ли она месье Адера, и представил Иоланде изобретателя. Но тут в толпе гостей произошло легкое движение, и Иоланда обернулась. Машинально она отметила роскошное шелковое платье, потом еще более роскошное украшение на корсаже в виде ветки глициний, искрящейся бриллиантами, на шее, в волосах. «Это диадема», — мелькнула в голове у Иоланды. «Где же я видела ее раньше?» Что же до мужчин, то они увидели прелестную девушку, темноволосую, кудрявую, которая улыбалась немного смущенной улыбкой, крепко зажав в руке обшитую кружевом сумочку. Изобретатель, который обладал присущей людям его типа способностью прежде остальных проникать в суть вещей, подумал, что день прожит не зря, и повеселел. Мало того, что сын герцога оказался весьма толковым молодым человеком и сознанием дела рассуждал о моторах, так еще на вечере оказалась такая очаровательная особа. Возле девушки стоял совершенно растерянный молодой человек, чем-то неуловимо смахивающий на священника. Видя, что Уолтер находится в затруднении, а Мэй попросту не знает, что делать, Кристиан подошел к ним и подвел гостей к хозяину дома. «Это мадемуазель Мэй, о которой я вам говорил», — сказал он отцу. «А это ее кузен Уолтер». Герцог посмотрел на ветку глициний, которая трепетала и переливалась на груди Мэй, на порозовевшее от смущения лицо девушки, и в голове его, пока он произносил требуемые приличиями любезные слова, наперегонки понеслись самые странные мысли. Он вспомнил о миллионе Кларисы, а вслед за этим как-то незаметно о том, что виконт Давиналь, если быть откровенным, не может похвастаться большим состоянием. Кроме того, подумал, что Мэй ничуть не похожа на свою бабушку, и что, судя по украшениям, эта англичанка вскоре станет чрезвычайно богатой наследницей. О том, что украшения, равно как и платье, Мэй на вечер предоставила баронесса Корф, герцог, конечно, не подозревал. Пока на втором этаже особняка Иоланда, кусая губы, ревниво поглядывала на Мэй, ставшую центром всеобщего внимания, Адер пил шампанское, Кристиан говорил с ним о моторах, автомобилях и летательных аппаратах. Гастон де Монферье, потирая сникший ус, горестно думал, что Кристиан, которого он считал простофилей, обвел всех вокруг пальца и отхватил себе до неприличия богатую партию. Так вот, пока наверху происходили все эти события невероятной важности и вечер набирал обороты, слуги внизу терпеливо ждали, когда все закончится, господа устанут веселиться, и можно будет вернуться домой. Горничная Мэй сидела на стуле, держа в руках пальто своей госпожи. Если при слове «пальто» вам представляется нечто практичное и скроенное из куска темной ткани, вы ошибаетесь. Белое пальто мадемуазель Мэй было произведением портновского искусства, в котором практичности было не больше, чем в золотой статуэтке, усыпанной алмазами. Оно было украшено вышивкой, усеяно блесками и пробуждало коммунистические мысли во всяком, кто его видел, даже в тех, кто считал себя противниками коммунизма. В общем, в этом пальто было что-то такое, что призывало немедленно его экспроприировать, а хозяина запрятать туда, где никакая одежда ему больше не понадобится. «Может, повесишь пальто хозяйки с остальными?» — спросил сердобольный лакей, косясь на симпатичную горничную англичанки. «А то они там наверху долго сидеть будут». «Так оно же белое», — горестно сказала горничная. Это была брюнетка с карими глазами. Всем хорошая брюнетка, только одна щека у нее немного раздута. Одно пятно, и прощай, моя служба. Лучше уж я тут посижу, так надежнее. «Да уж, тяжелая у нас работа», — поддержал разговор немолодой слуга, который сидел неподалеку. «И не говорите», — воскликнула горничная. «А вы чей будете?» «Господина Адера», — важно ответил слуга. «Слышал о таком?» Горничная наморщила лоб. «Чулочный фабрикант, что ли?» Не совсем уверенно предположила она. «Какое там?» — отозвался ее собеседник. «Он инженер, изобретатель. У нас дома такие господа бывают». «И что, хорошо платят?» Загорелась горничная. «Очень хорошо», — подтвердил слуга. «Придирается, значит, сильно», — разочарованно молвила горничная. «Знаем мы эти богатые места. Всю душу вытянут, пока деньги получишь». «Да нет, не так уж и придирается, но порядок любит. Что есть, то есть». «А по мне», — заявил первый лакей, — «нет ничего лучше знатных господ. Что бы ни говорили, но они умеют себя вести. Платят, конечно, не шибко, зато такого, как у вашего Адера, у нас не бывает». «Молчу ж лучше», — отозвался немолодой слуга. «Всезнайка». «А что у вас приключилось?» — с любопытством спросила горничная. «Что, хозяин кого-нибудь побил?» «Да ты что?» — ужаснулся слуга Адера. «Нет, у нас другая оказия, только это секрет». «Секрет Полишинеля», — объявил герцогский лакей. «Похоже, он всерьез вознамерился овладеть вниманием кореглазой горничной. Месье Адер открыл, что его чертежи кто-то копировал, а чертежи секретные». Ну, тут и поднялась суматоха. Кто да как, да кто посмел, да как сумел. А по всему выходило, что кроме своих никто не мог. Месье даже помощниками не пользуется, сам все чертит. «Ты-то откуда знаешь?» — недоверчиво спросил слуга изобретателя. «Слуга префекта рассказал», — пояснил лакей. «У префекта стены тонкие, поневоле все услышишь. Так что, вас обвинили в краже?» — сочувствием спросила горничная у старого слуги. — Ужас какой! — Да бог с вами! Никто меня не обвинял. Но страху натерпеться пришлось, это точно. Полицейские всюду шныряли, вопросы задавали. — Вы не принесете мне стакан воды? — попросила горничная у герцогского лакея. — Очень у вас тут жарко. Тот ухмыльнулся и, сказав, — будет исполнено, мамзель, — испарился. «Я однажды была в доме, где произошла кража», — сказала горничная, доверчиво глядя на старого слугу. «Ух, как хозяева кричали! Никому не пожелаю пережить такое». «Да хозяин-то на нас не кричал», — ответил слуга. «И полицейские такие вежливые были, что прямо оторопь берет, особенно этот, как его, Папион». «Да ну!» — горничная разинула рот. «Он же знаменитость! О нем в газетах пишут. И ты его видел?» «Как тебя», — подтвердил слуга, довольный эффектом. «Они нас поделили. Я хочу сказать, полицейские нас поделили между собой. Кто с кем работает, а мы были вроде как подозреваемые. Их четверо, и все птицы высокого полета. Дело-то важное. Папион, Легран, потом еще один, забыл фамилию, и этот, как его, Монере. Этот самый противный, доложу тебе». «Прицепился к Стефану». «А кто такой Стефан?» «Слуга месье Адера». «Он по фамилии Малле, но я его всегда Стефаном зову. Он самый старый после меня, то есть самый старый я. Потому что больше всех служу у господина. Ну, а он уже после пришел. Да, так вот, Монерек кто-то сказал, что видел Стефана возле рабочего кабинета хозяина. И как раз тогда, когда никого в кабинете не было». «А Стефан честный малый. Только проку от этой честности. Она никого еще в суде не защитила. Даже месье Адер говорил Монере, что не подозревает Стефана. Но тот твердил. У него были ключи от кабинета. Его видели неподалеку. Он мог снять копии. Прицепился, как репей. И довел беднягу, наверное. В каком смысле довел? Изумилась горничная. Так Стефану на улице стало плохо, и он под карету попал, пояснил слуга со вздохом. Монере этот все грозил, что выведет его на чистую воду. Ты, говорит, меня не проведешь своей фальшивой преданностью. Я тебя насквозь вижу. Жестоки они люди все-таки, эти сыщики. А Стефан что, умер? Говоря, горничная деликатно зевнула. Нет, в больнице лежит весь покалеченный. Месье Адер обещал, что будет платить ему пенсию. Все-таки он ни в чем не виноват. За что же его так? Лакей герцога принес стакан воды для горничной, но когда она протянула руку, он быстро отвел свою. «Ну, это еще что?» — сердито спросила горничная. «А поцеловать?» — спросил наглец. «Больно много чести», — фыркнула горничная. «Ай-яй-яй!» — укоризненно сказал лакей и, наклонив стакан, вылил воду на белое пальто Мэй. «Ах ты, гад!» — взвизгнула горничная и, вскочив с места, с размаху стукнула его кулаком под дых, а потом рубанула ладонью по шее, так что лакей почти в беспамятстве повалился на пол. «Мадемуазель!» — слуга изобретателя вытаращил глаза. «Что тут творится?» С этими словами в комнатке появился немолодой человек с желчным лицом и военной выправкой, которую не спутать ни с какой другой. «Господин полковник», — простонал слуга Адера, — «это он испортил пальто ее хозяйки, она его поколотила». Лакей лежал на полу, держась за шею, и слабо стонал. «И правильно сделала», — одобрил господин полковник, скользнув взглядом по дорогому пальто. Пятно растекалось. «Кстати, там уже минуту кто-то трезвонит в дверь». «В этом доме что, совсем нет приличных слуг?» И, не удостоив более взглядом дрочливую горничную, которая поправляла прическу, он удалился. «Чертовка!» — простонал лакей. «Ты зачем дерешься, а? Вода высохнет, и будет твое пальто как новое». «Ага, высохнет», — проворчала горничная. «А если она сейчас захочет уезжать? Что же, мне место терять?» «Да куда она уедет?» — с отвращением ответил лакей, поднимая с пола и отряхивая одежду. «Ей еще графа зарканить надо». И, чувствуя себя в точности как китайский сервиз, который разбили на 1000 осколков, отправился открывать дверь. Тем временем граф, которого по мысли прислуги Мэй неминуемо должна была зарканить, вежливо, но твердо пресек попытку Гастона увлечь девушку танцевать и отвел ее в угол. Вскоре к ним присоединился Уолтер Фрезер. Молодого священника раздирали противоречивые чувства. Он никогда еще не видел Мэй такой ослепительной и искренне гордился ею. Но также он замечал взгляды мужчин, направленные на нее, и его терзала нешуточная ревность. «У вас дом очень мило», — сказала Мэй Кристиану, — «и ваши родители очень любезны. Но все равно мне не по себе. Я чувствую себя обманщицей». Услышав эти слова, Уолтер внезапно успокоился. Какое бы платье Мэй ни надела, в глубине души она все равно оставалась прежней, той, которую он так любил. «Вам удалось поговорить с Адером?» — спросила Мэй. «Как, то есть баронесса Корф и предполагала, стоило мне заговорить о полетах, как он стал отвечать общими фразами», — заметил молодой человек. «Будем надеяться, что ей удалось узнать куда больше». «Мне почему-то кажется, — сказал Уолтер, — что у нашего кардинала все должно получиться». Он улыбнулся Мэй и тайком взял ее за руку. Однако Гастон де Монферье, наблюдавший эту сцену, едва не уронил свой монокль. Кристиан позволяет этому мужлану держать ее за руку. Ну, быть ему рогатым. Нет уж, будь моя воля, я бы на километр не подпускал таких кузенов. Однако Мэй, совершенно забыв о своей роли, тепло улыбнулась Уолтеру в ответ. А когда она повернула голову, произошло нечто ужасное. В дверях она увидела бабушку Клариссу».